Глава третья. Утром Вара проснулась в хорошем расположении духа. События прошлого вечера превзошли все ожидания. Она фактически добилась своего, обучая графа обязанностям вождя клана. Мысленно она возвращалась к ужину, оказавшемуся превосходным. Дональд нарезал еду для графа мелкими кусочками, а тот ел с помощью ложки. Это ему неплохо удавалось. Вара с пониманием отнеслась к тому, что граф, опасаясь своей неловкости, ел слишком медленно. Повар, много лет служивший при замке, был на высоте. Приготовленные им блюда отличались отменным вкусом, а вина – изысканностью. Вара сочла разумным воздержаться за ужином от дальнейших разговоров о Шотландии и пыталась беседовать с графом об Индии и о тех испытаниях, что выпали на долю вице-короля. Он же касался в основном иных событий. Многие из них были известны Варе из газет или со слов отца. Граф, разумеется, был удивлен ее прекрасной осведомленностью, а она, в свою очередь, составила мнение о графе как о весьма образованном человеке. Когда ужин подходил к концу, Дональд объявил: «Волынщик здесь, милорд». «Волынщик?» — растерянно повторил граф. «Есть такая традиция», — понизив голос, объяснила Вара. «В конце обеда музыкант обходит стол по кругу, играя на волынке. Когда он отыграет, вы должны предложить ему глоток виски из предназначенной для этого серебряной чаши, а он поблагодарит вас по-гельски». Граф молча слушал ее, и в какой-то момент она испугалась, что он откажется от музыкального финала. Но прежде чем он что-либо сказал, издалека донеслись тягучие звуки волынки. По мере того, как звуки приближались, граф вслушивался в них. Музыкант, появившийся в дверях, был самым молодым волынщиком в клане Макдорнов. Вара догадалась, почему старейшины избрали его для столь почетной обязанности. Волынщики, состоявшие при покойном графе, уже слишком состарились, чтобы приходить в замок по вечерам. Волынщик трижды обошел вокруг стола, исполнив сначала традиционную песню «Над морем в небесах». Он остановился перед креслом графа. Дональд поставил перед графом серебряную чашу. Вара вложила ее в руку графа. Он поднял чашу и преподнес волынщику, а тот сказал: «Ваше здоровье, по-гельски». «По-моему, вы играли просто замечательно», — заметил граф. Юноша зарделся от гордости. Затем он сказал по-гельски еще несколько слов, осушил чашу и вновь произнес что-то на том же языке. Когда он вышел из зала, Вара пояснила: «Он в восторге от того, что вы похвалили его. Завтра весь день он только об этом и станет болтать, а старейшины будут весьма польщены, что вы одобрили их выбор». «Эти старейшины просто преследуют меня», — вздохнул граф. «Чувствую, рано или поздно мне придется встретиться с ними». «К концу этой недели», — уточнила Вара. «Другими словами», — заключил граф, — «вы надеетесь, что к этому сроку я не совершу слишком много неверных шагов и как-нибудь не опозорюсь?» «Думаю, до этого не дойдет». «Кого бы вы ни принимали», — ответила Вара. «У меня есть кое-какие планы на завтра, а на сегодня хватит разговоров о Шотландии». «Что, конечно же, является бесценной уступкой с вашей стороны». Вара тихо усмехнулась. Графу нравится оставлять за собой последнее слово. Затем они снова вернулись в зал вождей. Шторы были задернуты, и огонь, ярко горевший в камине, создавал какой-то особенный уют. Вара подвела графа к креслу. «Теперь, — подумала она, — в национальных одеждах он выглядит, как подобает предводителю клана». В ее душе шевельнулось сожаление, что никто из членов клана не видит его сейчас. Будто читая ее мысли, граф спросил: «Я сделал что-нибудь не так?» «Вовсе нет. За ужином вы показали себя с наилучшей стороны. И, надеюсь, завтра тоже все будет в порядке». Они беседовали еще около часа. Потом Вара пожелала графу спокойной ночи. Солнце заглядывало в окна спальни, и Вара подумала, что неплохо бы каким-то образом выманить графа на свежий воздух. И тотчас пришло осознание того, что она не сможет сегодня съездить домой, как обещала накануне. Одевшись, наскоро набросала на листке бумаги несколько слов для матери. Затем спросила у миссис Росс, можно ли отправить конюха с запиской к ее родителям. «Это не составит никакого труда, мисс Вара», — ответила миссис Росс. «Все будет сделано, у нас только и разговоров о том, как великолепно вчера выглядел его светлость в шотландской одежде». За это надо сказать спасибо Дональду. Дональд радовался как ребенок от того, что все опять идет как следует. Но ведь и розе, чтобы зацвести, требуется время. Вара вошла в комнату, отведенную для завтраков, размышляя, присоединится ли к ней граф. Он мог предпочесть любую из своих комнат. Но не успела она еще сесть, как вошел граф в сопровождении Дональда, который подвел его к столу. Комната с круглыми стенами, где они находились, была сравнительно невелика и выглядела не столь роскошно, как обеденный зал. «Незрячему здесь гораздо проще ориентироваться», — подумала девушка. «Доброе утро, Вара», — сказал граф. «Надеюсь, вам хорошо спалось?» «Мне всегда хорошо спится в Шотландии», — призналась она. «Вы скоро убедитесь, что морской воздух в сочетании с ароматами вересковых лугов способствует оздоровлению организма». «Я уже ощутил это», — неожиданно промолвил граф. «Вместо того, чтобы валяться без сна, думая о своей слепоте, я спал как убитый». «Ну вот, хотя бы один аргумент в пользу Шотландии», — заметила Вара. Дональд, стоявший позади графа, поинтересовался, что бы ему хотелось отведать. «А что у нас есть?» — осведомился граф. Прежде чем Дональд успел ответить, Вара сказала: «Свой день вы должны начинать с каши, причем съесть ее стоя». «И чего же я должен есть кашу стоя?» — изумился граф. «Кашу принято есть на завтрак, потому что эта еда быстро готовится и к тому же довольно питательна. А есть ее стоя необходимо для того, чтобы врагу было труднее вонзить вам нож в спину». Она перевела дыхание. «Вы всегда должны быть настороже, дабы успеть дать отпор любому члену иного клана, который может незаметно подкрасться к вам». Граф расхохотался. «Неужели вы хотите сказать, что даже теперь, когда страна живет в мире, весь народ клана соблюдает эти нелепые ритуалы?» «Для шотландца это так же естественно, как и хэггис. Хэггис – кушание из овечьей или телячьей требухи, заправляемое овсяной мукой, луком и перцем», – объяснила Вара. «И всю ближайшую неделю, хотите вы того или нет, вам придется есть эту кашу». «Хорошо», – вздохнул граф. «Допустим, это еще одно условие контракта из тех, что я обязался выполнять». «Совершенно верно». Дональд подал кашу в глубокой серебряной тарелке, которой пользовалось не одно поколение вождей Макдорнов. Граф нерешительно поднес ко рту ложку и ел в полном молчании, из чего Вара заключила, что каша ему понравилась. После каши графу подали форель из его собственной реки. Пока он ел, Вара рассказала ему о прошлогодних успехах своего отца. «Мой отец записывает все о каждой пойманной им форели, вес, длину и водоем, где он рыбачил». «Интересно, кто потом читает все эти горы книг?» — поинтересовался граф. «Мой отец корпит над ними в тот период, когда нельзя рыбачить, и вы будете удивлены, узнав, сколько людей находят его записи чрезвычайно увлекательными», — сказала Вара. «А сами-то вы умеете ловить рыбу?» «Ну, в детстве я бывало рыбачил в Англии, на реке Эйвон. Но никто, за исключением, пожалуй, моей матушки, особенно не интересовался моим уловом».